Глава 8. Нечто из далекого прошлого. Я сидел на жестком переднем сиденье УАЗика. Смеркалось. Дорога, на удивление, оказалась хорошей и ровной. «Недавно починили», — пояснил мне Филин. «Два года обходку на Карабаш строили и, наконец, открыли. Правда, в прошлом году ее чуть не смыло из-за сильных дождей. Но тут уже ничего не поделаешь. Стихия — дело такое». Ее контролировать мало кто умеет, а с новицам так это вообще ни к чему. Мы самые лучшие маги на Земле. Нам не нужны никакие капища, святилища и пастбища, ритуалы и жертвоприношения, дорогой став для обрядов. Это все лишнее. Нам просто нужны хорошие беруши и одеяла потеплее. Лежи себе, да из тела выходи. Приключайся в лимбе и качай свою духовность. Повезет, так еще и артефактами обзаведешься, симбионтами да ведьмами в придачу. Правда, к чему это все приводит, я уже видел на собственном примере. Ни минуты покоя, ни дня отдыха. Постоянная гонка, что в реале, что во сне. Я от нее уже начал изрядно уставать. Возможно, это просто магическое выгорание и нежелание плясать под дудку тех, кто мне надоел. Или я не был в отпуске, о котором давно мечтал. Да кто же мне его даст просто так? У нас с Карл имелась мечта рвануть за границу, отдохнуть недельки две, а то и три у моря. Но я брякнул об этом Даше, и та сразу поставила меня на место. Я должен понимать, что теперь я не выездной, и отдел М скрутит меня еще в аэропорту. Причем Кэрол пропустят. А почему так? А потому что я умею иссушать в реале. И если в условной Италии об этом узнают, то меня могут и похитить, и убить, и завербовать. Я редко думал о том, как обстоят дела у сновидцев моего уровня в других странах, но Губер убедил меня, что все плюс-минус одинаково. Есть какие-то группировки, есть государственные структуры, которые всех гоняют. Другое дело, что там полно древних артефактов, за которыми идет охота чуть ли не на мировом уровне. Всякие гугниры, мечи Александра Македонского и короля Артура, разные писания и древние книги. Самое забавное, что наши российские суперы тоже участвуют в этой игре. Но это высшая лига, куда мне пока рыпаться не стоит. Хотя я уже и стою на пороге. Если меня возьмут туда, то вся моя жизнь изменится в одночасье. Там совершенно иные правила. В их системе нет ни людей, ни животных, ни пыжиков. Есть только маги и говно какое-то двуногое, считающее, что оно разумное. Просто пыль под ногами. Я даже не хотел представлять себе, каково это — быть супером. Хотя вот мастер Дэн был вполне нормальным парнем. Наверное, это все-таки сильно от личности самого мага зависит. Те, кто бил меня в куколки, явно не такие добряки, как Дэн. Боюсь представить, какие у них там задания. Явно не сновиденный гоп-стоп и погоня за должниками Данилы. «Украсть могущественный артефакт у американских ведьм? Накостылять проснувшимся древним богам? Спасти сон президента? Устроить астральную вылазку на военную базу с атомными боеголовками? Пересчитать их поштучно, а затем проснуться и рассказать? Ведь это действительно высшая лига. Но этого ли я хотел на самом деле? Конечно, нет». Скажи, кто мне тогда, несколько лет назад, чем я буду заниматься, через что пройду и где я окажусь, то согласился бы я на предложение Анники и Ехи. Думаю, что нет. Я бы продолжил потихоньку спиваться днем, а по ночам бы гонял читеров в Костиной игре. С этого все началось, но я не думаю, что этим все и закончится. Я серьезно прокачался, и в убогих циферках это уже не выразить. Игра перешла на совершенно иной уровень, но чем дальше в лес, тем толще партизаны. Я даже не хочу думать, что там выше совета стоит. Уверен, что там совершенно космическое нечто. Прямые столкновения богов, вселенские шахматы. Или во что они там любят играть? В лото? Спят и бочонки из мешка достают, а нам потом их расставлять по картонкам да следить, чтобы никто не мухлевал. «Будешь?» Филин с заднего сиденья передал мне квадратную початую бутылку. Я сделал быстрый вдох. Самогон, конечно. Нет, спасибо. Отказался я. Хороший. Это наш приятель сам гонит из американских дрожжей. От них потом башка не болит. Не хочу себе точку сборки сдвигать раньше времени. Пояснил я. Сейчас нажремся тут в машине. Вы мне потом любую дичь скормите. И чучиков, и хучиков. Он нам не доверяет. Рассмеялся мужчина. «Саша, ты веришь в чучиков?» «Не особо», — призналась ученица. «Это хорошо, это правильно». Филин ласково потрепал ее по макушке. «Учителю нужно доверять, но не верить. Мало ли, что он там говорит. Вдруг он сам всего лишь набор ошибочных шаблонов». «Что значит «вдруг»?» — спросила Ольга, и Филин рассмеялся еще громче. «И это мне говорит дама, у которой самый низкий процент успешных магов». «Я не конвейер по их производству. А что касается доверия к нам, то я Сергея прекрасно понимаю. Он нас не знает, а мы о нем уже немало наслышаны. Да и показал он себя как равный нам». «Да, он не годится тебе в ученики. А если ты его и зачтешь, то я буду против. Это как, если бы я тебя учить взялся». «Зная тебя, я бы отказалась, но не будем об этом сейчас. Тут неподалеку есть одна деревенька, заброшенная еще во время Уральского следа. Тогда много деревень эвакуировали, так что о ней вообще никто и не помнит уже». «Это фонит?» — быстро спросил я. «У вас счетчики и гейгеры-то есть?» «Брось, ты там, главное, за железки не хватайся, да воду не пей», — хмыкнул Филин. «Выброс-то не вчера был, а в 57-м году». «Зачем нам туда? Будем в руинах из тела выходить? Делать ретроспективу событий?» «Нет, никаких внетелесных опытов», — покачала головой Ольга. «Просто сегодня суперлуния, а значит, кое-кому сильно захочется выйти наружу». «Оборотни, что ли?» «Нет, жди, скоро сам увидишь». Вот только это скоро наступило не так быстро, как я думал. В какой-то момент хорошая дорога закончилась, мы свернули в кусты, и началась езда по грязи и колдобинам. Подготовленный внедорожник отлично справлялся с этими препятствиями, но мотало нас знатно. В паре мест мы натурально форсировали мелкие речушки и один раз даже чуть не застряли. Филин собирался аж вылезти да лебедку размотать, но Ольга смогла вырулить. Я уже искренне ей восхищался. Не всякий опытный мужик по такому дерьму бы проехал. Думаю, что Ольга участвует в сходках джипперов. Сам я был крайне далеко от этой темы, предпочитая комфорт и ровные дороги, да сухую и чистую одежду. Тряслись мы около полутора часов. Все окно было залеплено мошкарой. Вокруг мелькали темные тени деревьев. Дороги я не видел вообще. Просто из черноты выскакивали темная трава да шипастые ветки. Затем Ольга включила дополнительный свет и остановилась. Прожекторы выхватили кирпичные остовы некогда жилых домов. «Не спугни их светом», — напомнил Филин. «Мы не с той стороны подкатили, не увидят», — ответила Ольга. «Чучики?» — уточнил я с улыбкой. «Нет, кто-то пострашнее. До карликов мы потом доедем. Вылезайте, господа, но аккуратно. Можете побрызгаться от комаров, тут их просто куча. Через полкилометра начинаются болота. Не забывайте, что сидеть в засаде придется какое-то время». Я тут же схватил предоставленный баллончик и смачно побрызгался чуть ли не с головы до ног. Ольга выключила свет и заглушила машину. На улице было чертовски темно. В руках мы держали маленькие слабые Г-образные фонарики. Я такие только в компьютерных играх видел. «Кроншейные, еще со Второй мировой», — пояснил мне Филин. «Светят хреново, но зато совершенно не привлекают внимания. Тут вот кнопкой можно сигналы подавать и линзы на разноцветные менять, но нам это не особо надо». «Разделимся». Ольга взяла меня за руку. «Ты идешь со мной. Мы обогнем руины и засядем с другой стороны. Филин с Сашей пройдут прямо и переходим на шепот. У подлунников отличный слух. Сверим часы». «Час ночи», — сказал я. «Отлично. Мы как раз вовремя. Скоро полезут». Я ничего не понимал. Кто полезет? Куда? Зачем? В небе светила огромная, почти полная луна. Какая безоблачная ночь. Ольга потянула меня за собой. Мы заняли позицию за одним из домов, от которого остались только стены да часть печки. «Видишь колодец?» Ольга осветила фонариком деревянный остов метрах в 30 от нас. «Из него подлунники и выходят. Ты их почувствуешь. Просто посмотри на них потом вторым зрением, и ты все увидишь сам». «Хорошо», — прошептал я. И вновь началось ожидание. Холодало, и я начал жалеть, что Филин утащил с собой бутылку самогона. Сейчас бы согреться не помешало. Ольга словно угадала мои мысли. Она сунула руку под куртку и протянула мне узкую фляжку. Но взять я ее не успел. Произошло нечто странное, и Рагнев выскочил из меня. Все его внимание было приковано к колодцу. Я решил посмотреть его глазами и увидел тусклый белый свет. Он бил вертикально в небо, при этом по всему моему телу прошла редкая дрожь, какое-то странное возбуждение. «Начинается!» — прошептала Ольга, и ее глаза остекленели. Я взял фляжку и положил ее на землю. Свет начал пульсировать, словно подавал некие сигналы, а затем исчез. Над колодцем стал сгущаться густой и белый, словно молоко, туман. У Рагни грива встала дыбом, но он молчал. И в этот момент я почувствовал приближение чего-то необычного и почему-то очень знакомого. Сквозь туман начали проявляться человекоподобные фигуры, белые и совершенно голые, невысокие и слегка сгорбленные. Я отчетливо видел тонкое свечение вокруг их тел. Сами существа были очень похожи на людей, но отличало их наличие тонких загнутых рогов на голове. Но это были не инферналы. Те сильно отличались и цветом кожи, и аурой, если это так можно назвать. Странные бесы, а я их насчитал уже около 5, продолжали появляться из тумана. Они сновали по полянке и искали самые освещенные места. Затем они ложились прямо на траву и принимали лунные ванны. Это было очень необычное зрелище. Мы следили за ними около 10 минут. Некоторые вставали и прыгали в колодец. На их место приходили другие. Лунные ванны продолжались, но недолго. «Они скоро уйдут». Ольга показала на большую темную точку, приближающуюся к луне, и бесы это тоже заметили. Они начали суетиться. Некоторые начали прыгать в поток света, идущий из колодца. И тут я не выдержал. «Взять!» — скомандовал я Рагни и сам вскочил на ноги. Волка долго упрашивать не пришлось. Он мгновенно рванул вперед, а я вслед за ним. Подлунники переполошились и бросились к колодцу. Очень уж они шустрые. На поляне оставался один единственный иномирец, и он бы тоже ускакал в колодец, но Рагни умудрился догнать его и сбить с ног, а когда он вскочил, то я уже схватил его за плечи. Какое же это было странное ощущение. Это создание существовало в обоих мирах одновременно. Мои ладони словно держали медузу, нечто желеобразное, готовое утечь из моих рук. Я смотрел прямо в лицо этому существу. Оно оказалось без какой-либо растительности, сморщенное, с горбатым длинным носом, широкими ушами, черные глаза без белков, узкий острый подбородок с жидкой козлиной бородкой, рога кожистые, словно у северного оленя. «Так вот ты какой!» — пробормотал я, но существо не растерялось. Рот подлунника исказился, и меня окатило струей воды прямо в лицо. От неожиданности я ослабил хватку, и иномерец тут же выскользнул из моих рук, будто линь, и исчез в колодце. Я же стоял мокрый и слегка сконфуженный. «Вот так номер!» — ко мне подбежал Филин. «Ты чего творишь?» «Как ты его вообще смог удержать?» — удивилась Ольга. «А главное, зачем?» Я вытер лицо рукавом от воды и слизи и подошел к колодцу. На его дне отражалась луна и продолжал стелиться белый волшебный туман. «Даже не думай последовать за ним», — предупредил меня маг и крепко сжал мое плечо. «Твой дух мгновенно выбьет, и он окажется в их мире, а тело утонет, ты никогда не сможешь вернуться обратно». «Да и жить в мире без света я бы не смогла», — — добавила Белка. «Не лучший вариант кроличьи норы, как по мне». Я достал сигарету, закурил и сел возле колодца, затянулся и довольно хмыкнул. «Вы можете мне не верить, ребята, но это моя не первая встреча с этими чертями». Маги быстро переглянулись. «Как вы там говорили, Бог любит пьяниц и маленьких детей?» «Все правильно». Я задумчиво посмотрел на сигарету. «У первых точка сборки уже поехала, и не факт, что вернется обратно. А во-вторых, она еще не окрепла и не встала на нужное этому миру место. Поэтому и те, и другие видят всякое. Мне было 6 лет, а может и 7. Я тогда жил в Казахстане, в городе Актюбинске. Это еще СССР был, и у моей матери было много родни в каком-то дремучем селе под названием Джурум. Она сама оттуда родом. Это очень странное и глухое место. Жители часто видели то какие-то плазмоиды, то неопознанные объекты в небе. Наверное, это была аномальная зона, не знаю, да уже и не важно. Но я навсегда запомнил одну ночь. Двоюродные братья сказали мне, что на краю деревни есть заброшенный колодец. Там то ли собаку нашли дохлую, то ли утонул кто. Но воду оттуда не брали уже несколько лет, да и по ночам ходить к нему боялись. Говорили, что из него нечисть всякая лезет. Я не поверил, само собой, но мне было жутко интересно. И я уговорил братьев сводить меня поглядеть на этих самых бесов. Я отчетливо помню, что было жаркое сухое лето. В небе была такая же вот огромная луна. Мы дождались, пока родственники напьются и полягут спать на летней кухне. И примерно в это же время мы выскочили из двора и пошли на край деревни, пока все спали. Это очень странная история. Я замолчал, но молчали и слушатели. Они ждали, пока я сделаю еще пару тяжек. Мы также спрятались за забором заброшенного дома, и я своими глазами увидел, как из колодца вылезают белые люди с рогами. Я не помню, был ли свет, был ли туман, но эти светящиеся фигуры я запомнил навсегда. И занимались они тем же, что и сейчас, просто загорали в лучах лунного света. Это было в реале, не во сне. Мы недолго следили за ними, а затем один из братьев кинул в них камень. Черти это увидели и побежали к нам очень быстро. Ну, а мы с криками бросились домой. Хорошенько они нас тогда напугали. Удивительно, но я даже не успел обмочиться. «А если бы поймали, то ты бы сейчас с нами не сидел», — строго сказала Белка. «Ты даже не представляешь, сколько детей они похитили». «И что они с ними делают?» «А кто его знает? Может, едят, а может, превращают в себе подобных. Только тела в колодцах по утрам находят до сих пор. Но что было дальше?» «Мы прибежали домой и легли спать. Утром я все рассказал маме, а она это своему брату и его жене. Нас всех собрали и устроили разбор полетов. Основной наезд был за то, что мы посмели без спроса убежать ночью из дома. Но братья сказали, что ничего этого не было, а мне все приснилось. Меня тупо загазлайтили, и я 40 лет думал, что я идиот, ровно до этого сраного дня. Я затушил бычок об гнилую доску колодца. Я должен был увидеть эту рожу сам, чтобы убедиться в собственной правоте». «Ого!» «Я многое в том поселке видел», — продолжил я. «И огненные шары в небе, и горизонтальные молнии, и даже дождь из лягушек. Последнее особо жестокое зрелище, так как не все они выживали при ударе об землю». «То есть сила была с тобой с самого детства?» — Ольга задумалась. «Но ты не придавал этим встречам с ней никакого значения. Как же это знакомо?» Я глотнул из ее фляжки. Это был очень хороший коньяк. «Двигаем дальше или хватит на сегодня?» «Знаешь, я задумался. Если эти ребята есть на самом деле, то зачем мне чучики? Я уже верю в их существование. Эти вот из колодца вылезают, а те из трещин в земле. Мне не нужно ничего доказывать. Я уже все видел. Просто само существование таких существ было для меня под вопросом». «Вот ты славно!» — обрадовался Филин. А то до Чучиков ехать еще фиг знает сколько. Давайте лучше домой». «Слишком поздно, чтобы ехать домой», — не согласилась Ольга. «В багажнике палатки. Остановимся здесь, разобьем лагерь». «Черти не вернутся?» — спросил я. «Нет, думаю, что здесь мы их еще не скоро увидим. Ты их здорово напугал». «Удивительно, но никто не стал возражать против такой ночевки. Мне это было непривычно. Московские ведьмы никогда бы не согласились на такой вариант, но уральским спящим это было не в новинку». В огромном багажнике УАЗика нашлось место и для парочки палаток, и даже для переносного мангала. Еда у нас тоже была, но немного. В основном домашняя тушенка, консервированные овощи, сухари и чай. Мы с Филином все-таки взялись за самогон, поэтому в палатку после ужина я залезал уже веселый и добрый. Белка осталась спать в джипе, а Макс и ученицы остались в другой палатке, так что я оказался совершенно один и довольный. Ладно, Рагни находился со мной. Он, на удивление, был молчалив и заговорил лишь, когда я начал его доставать. «То, что мы увидели, настоящее чудо», — сказал он и лег у входа в палатку. «Но я прекрасно знаю, что это такое — жить без света. Наша луна угасает. Мы бы разделили участь этих созданий, но наши маги сумели остановить время. А до этого момента наша молодая стая тоже совершала подобные налеты на другие миры. Но для этого мы пользовались не луной и колодцами, а зеркалами и зелеными свечами». «Ну, ничего себе. Ты не рассказывал об этом». «Не было нужды, и то, что эти белобесы похищают детей, для меня не новость. Ладно, ты давай спать ложись, кто знает, что ждет нас утром». Я надел волшебное колечко, чтобы никто не приперся в гости, и лег спать без снов, чтобы полноценно отдохнуть. Однако мое уединение длилось недолго. Мне вообще показалось, что я только успел закрыть глаза и уткнуться в подушку, как тут же услышал урчание мощного двигателя. «К нам кто-то приехал? Или эта белка таким образом хочет меня разбудить?» Яркий свет фар осветил мою палатку, и я открыл глаза. Рагни сидел рядом со мной. «Кажется, за нами приехали», — сказал он. «Выходи». Я нехотя вылез из спальника и в одних трусах вышел наружу. УАЗ куда-то исчез. Вместо него стоял огромный темный джип с мощным передком, широченными колесами и арками, и аж тремя рядами светодиодных фонарей. Китаец какой-то, что ли? Я в них вообще не разбирался. Хлопнула дверь, и из машины вышел настоящий гигант. 2.5 метра точно. Я замер, потому что вообще не понимал, что происходит. Где? Где мои товарищи? Где УАЗик? Гигант подошел поближе, и я смог рассмотреть его получше. Пипец, махина. Мужчина был одет в белую рубашку и строгий черный смокинг. На ногах туфли колоссального размера. 50-й? Такие лыжи только под заказ, не иначе. «Сергей Викторович». Спросил он глубоким басом, делая особый упор на букву «Р», словно хотел зарычать. «Он самый», — ответил я и подошел поближе. «Ну и рожа у этого дяди. Он больше похож на обезьяну, чем на человека. Густая борода, усы, брови, широченные ноздри и слитный надбровный валик. Точно горилла какая-то. Но при этом он весь рыжий, будто орангутанг». «Пройдите в машину, с вами хотят поговорить». «А можно я штаны надену хоть?» «Нельзя», — строго ответил гигант, и я понял, что он нихера не шутит. «Это же все сон?» — уточнил я и начал тереть руки. «Это не имеет значения». Громила отошел чуть в сторону и указал мне на машину. Я собрался с мыслями, сжал кулаки и пошел к джипу. Конечно, мне было жутко интересно, что будет, если я врежу этой волосатой обезьяне по морде. Но встреча с незнакомцем в машине была приоритетнее. Мягко открылась пассажирская дверь, и я залез внутрь. Сначала я вообще ничего не увидел, настолько тут было темно. А потом сверкнули зеленые глаза, и включился свет. Джип оказался чуть ли не лимузином. Я сидел сзади, но передо мной был еще один ряд пассажирских сидений, повернутых в мою сторону, и столик. И напротив меня сидела элегантная женщина в темно-зеленом брючном костюме. Длинная тугая коса цвета черной смолы покоилась у нее на коленях. В ушах треугольные клипсы с зеленым камнем, на ногах модные туфли из змеиной кожи. «Сергей Викторович?» — деловым тоном спросила она. «Он самый. Я наблюдаю за вами уже 2 недели и не стала бы искать вас, но вы своими поступками переходите все границы. Сначала привели за собой хвост в родной дом одной моей старой знакомой, а теперь устроили охоту на наших соседей. Добром это не кончится», — строго сказала незнакомка. «Простите, мадам, а вы кто?» — прямо спросил я. «Злата Копперберг, и я рекомендую вам сменить этот наглый тон».